Завтра обещают уплатить за перевод. Эврика. Герри удивляется моей способности дрессировать собак. Он не знает секрета моей дрессировки. Я не строю свою дрессировку на условных рефлексах. Я иду иным путем. Я внушаю собакам. А секрет этого внушения в том, что я стараюсь очень четко, очень ясно для самого себя представить весь путь и каждое движение, которое должна делать собака, выполняя мой приказ. Вчера был курьезный случай. Герри так надоел мне своей воркотней и своими поучениями, что я подумал, хоть бы Вега, белый шпиц, который до безумия любит Герри, покусал его. Я по привычке ясно представил себе, что Вега бежит к Герри и хватает его за ногу. И что же? Вега действительно подбежала с громким лаем к Герри и разорвала ему брюки. Разве это не передача мысли на расстоянии? Герри огорчен и испуган. Поведение Веги настолько резко выпадает из круга всех рефлексов, которые мы привили ей, что Герри серьезно предполагает у Веги начинающееся бешенство. Он посадил бедняжку в изоляционную камеру и наблюдает за ней. Ставит ей воду и очень удивляется, что Вега пьет, как всегда. Мне смешно, а Вега скучает в своем карцере. Но не могу же я объяснить причину ее поступка. Курьезно. Я искал способ доказать Герри возможность передачи мысли на расстоянии, а теперь приходится ждать другого случая. Впрочем, этот случай можно создать. Поставлю опыт внушения в присутствии Герри. Пусть Герри сам даст задание, например, чтобы собака пролаяла определенное число раз. Занял 20 марок. Уплатил за комнату. Вега еще сидит. Я пробовал внушить ей через стенку, чтобы она пролаяла 3 раза. Обычно она верно выполняла мои мысленные приказы, но теперь мое внушение не действует. Что бы это значило? Нашел причину. Стенка карцера обита железным листом, а лист прикасается к канализационной трубе, уходящей в землю. Великолепно! Сама судьба помогает мне и ставит опыт. Мое мыслеизлучение попадает на железную стенку и уходит в землю через канализационное заземление, не достигая собаки. Если сделать железную клетку, которую можно будет по желанию заземлять или же изолировать от земли, засесть в эту клетку и оттуда делать внушение собаке, то удивительно, — прошептал Качинский. Вот как возникла у него мысль сделать железную клетку. В дневнике Штирнера был, очевидно, значительный пропуск, так как следующие записи уже относились ко времени службы автора у Карла Готлиба. «Мой почтенный патрон Карл Готлиб», — писал далее Штирнер, — «очень любит собак. Как-то не странно, собаки сосватали нас и сделали мою карьеру у Готлиба. Я познакомился с ним у Герри. Оказывается, они школьные товарищи и однолетки, чего никак нельзя предположить глядя на них вместе. Гере — старый гриб, а Готлиб цветет, как херувим. Готлиб очень заинтересовался моими дрессированными собаками и просил заходить к нему. У Гере Готлиб бывает не более раза в год, поэтому я и не встречался ранее с банкиром. И вот я личный секретарь Карла Готлиба. Он доволен мною, я им.